Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел. «Вы, однако, смотрите», — предостерегающий хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем. «Вы все-таки смотрите. Не злоупотребляйте». «Я не зло», — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться. «Я, дорогой профессор, только в виде опыта». «Ну и что же? Какие результаты?» — строго спросил Филипп Филиппович. Субъект в экстазе махнул рукой. 25 лет! Клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на Рю де ла Пе». «А почему вы позеленели?» Лицо пришельца затуманилось. «Проклятая жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите», — бормотал субъект, ища глазами зеркало. «Ведь это же ужасно! И морду нужно бить», — свирепее добавил он. «Что же мне теперь делать, профессор?» — спросил он плаксиво. «Хм. Обрейтесь наголо». «Профессор!» — жалобно воскликнул посетитель. «Да ведь они же опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать. Я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю». «Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы волосы омолаживать». Не сразу, мой дорогой», — бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента. «Ну что ж, прелестно. Все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен. Одевайтесь, голубчик». «Я же той, кто всех прелестней», — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал сжать ему обе руки. «Две недели можете не показываться», — сказал Филипп Филиппович, — «но все-таки прошу вас, будьте осторожны». «Профессор!» — из-за двери в экстазе воскликнул гость. «Будьте совершенно спокойны!» Он сладостно хихикнул и пропал.